ее глаза ударил свет, и Кендалл зашлась кашлем. Она заморгала и поняла, что лежит, опутанная ремнями, в какой-то странной жидкости, а Миндера старалась сосредоточиться, разглядывая мерцающую тень на темной стене. Спустя некоторое время к ней стали возвращаться восприятия и чувства. Она лежала в ванне, наполненной до краев бледно-розовой жижей, и была полностью обнажена, если не считать тех мест, где к ее сморщившейся воспаленной коже были подключены непонятные металлические устройства. Судя по всему, это был нартециум-контейнер, наполненный лекарствами, призванными исцелить ожоги и раны. Рыцарь видела их на медицинских палубах Аэрия Глорис. Но вот самой оказываться в них ей как-то не доводилось. Густая жижа препятствовала любым попыткам пошевелиться, давила на нее. Кендалл могла лишь слегка повернуть голову, да и то только потому, что она находилась выше эмалированных бортов. В помещении было довольно темно, свет исходил только от единственной лампы и от испускающих красные лучи глаз сгорбленного сервитора. Тот неспешно передвигался между двумя консолями, попискивающими в такт ее пульсу и дыханию. Кендалл бросила взгляд на свои руки и увидела на ладони, в которой сжимала телепортационный маяк след от ожога. Все-таки ей удалось уцелеть. Она вздохнула и поняла, что воздух обжигает ее легкие, внутри все горело. Очнулась все-таки. Тот, кто произнес это, таился в тени позади нартециума. Кендалл сморгнула и покосилась на сервитора, но полумеханический раб не обратил на нее никакого внимания. Рыцарь попыталась подняться, но ремни держали крепко. «Не стоит!» — голос звучал хрипло и слабо. «Все, чего добьешься, так это того, что снова откроются раны, на лечение которых мы потратили много времени». Фигура пошевелилась. Фигура пошевелилась, выделяясь из окружающих теней. Это определенно была женщина, сестра, бесформенное одеяние, слабый блеск выбритой головы, на которой был оставлен один единственный пучок волос. Сказать по правде, теперь Аминдера была действительно удивлена. Даже темнота не мешала понять, что перед ней стоит не какая-нибудь послушница, но достаточно высокопоставленная сестра безмолвия. И то, что она говорила вслух, требовало анафемы. Женщина, казалось, заметила ее удивление. Она заговорила снова, и в голосе ее явственно сквозила злоба. «Мы здесь одни, а сервитор уж точно никому не расскажет, так что никто не узнает, что я позволила себе подать голос». Скрывающаяся в тени сестра коснулась подбородка двумя пальцами. «Ты находишься на борту Аэрия Глорис. Эта глупая стерва, Нортор, бросилась спасать твое бесчувственное тело. Телепорт возвратил тебя на корабль». Странная сестра качнула головой. «Но пустая дева перехода не пережила». У Кендалл защемило в груди. Они много лет дружили с Фессалией, и эта утрата болью отозвалась в сердце. «Кое-кому из белых когтей удалось уйти в спасательных капсулах». Кендалл услышала глухой издевательский смех. «Мы просто везунчики. Не каждый день увидишь такое зрелище». Сестра всплеснула руками. «Валидус, раздираемый псионической бурей, заживо пожираемый свихнувшимся временем. Корабль разметала на клочки, а варп вокруг него закрутился водоворотом. Ах!» — женщина поежилась. «Какое все-таки наслаждение расписывать все это, не прибегая к языку жестов». Кендалл гневно вскинула правую руку, насколько это позволяли ремни, чтобы отступница смогла прочитать ответ. «Ты нарушила присягу, нарушила безмолвие». «О, он простит меня!» Говорившая шагнула ближе, и Аминдера увидела перед собой Имрилию Геркази. «Вера в него позволила дойти мне до спасательной капсулы, когда ты оставила меня умирать. Это его рука направила мой меч, когда я казнила отступившуюся послушницу. Именно он помог мне, когда ты бросила меня на Шеол Тринус». Разъяренно зарычав, Кендалл рванулась вперед, натягивая удерживающие ремни, и розовая жидкость брызнула на пол. Из раскрывшихся ран потекли тонкие струйки крови, смешиваясь с целебным составом. Вся несправедливость того факта, что стоящая перед ней безжалостная, бессердечная тварь выжила, а бедная Лейлани погибла, наполнила ее душу ненавистью и отвращением. Геркази подошла еще ближе и слегка склонила голову. «Кем бы ни было то чудовище, я покончила с ним, как и обещала. Твоя послушница вступила в связь с порождением варпа, и обсуждать тут нечего», — Имрилия вздохнула. «Допускаю, что в ее словах и в самом деле могла быть толика истины. Но подумай сама, если это вправду был посланец из еще не оформившегося будущего, то его смерть здесь и сейчас разорвала цепь событий, и они уже никогда не произойдут». Рыцарь белых когтей кивнула своим мыслям. «Можно даже сказать, что я спасла ее от самой себя. Теперь она не покроет себя позором, а семена скверны в ее душе не смогут прорасти». «Посланник», морщась от боли, жестикулировала Кендалл, «ты убила посланника. Не имеет значения, что нам хотели сказать, но мы должны были выслушать, прежде чем принимать решение. Он говорил о войнах, которые можно предотвратить, о великом пожарище». «Даже если ты станешь болтать, тебе никто не поверит», — покачала головой Эмрилия. «Ты только погубишь свою репутацию, ведь я стану все отрицать. Как минимум, ты разрушишь свою карьеру, в худшем же случае добьешься раскола в сестринстве. Геркази внимательно разглядывала собеседницу, смакуя каждое слово на языке. Скажи, Аминдера, ты и вправду желаешь этого? Ты просто слепая дура, безмозглая и самоуверенная дура. Кендалл отвернулась. Ты и такие, как ты, раковая опухоль Империума. Поверь, мое зрение куда острее твоего, ответила Геркази, вновь отступая в тень. Мои глаза открыты для правды. Лишь только у столь совершенного существа, как Бог-Император, есть право вмешиваться в плетение времени. Услышав слово «Бог», Кендалл озадаченно посмотрела на рыцаря белых когтей. Но та уже отвернулась и начала удаляться, продолжая бормотать практически себе под нос. Если война и случится, то лишь потому, что она угодна ему. Сестра, я носитель слова его, и нет места рядом со мной тем, кто хранит молчание, видя славу его. Геркази растворилась во мраке, и Кендалл закрыла глаза. Она пыталась вновь обрести внутреннюю тишину, но не находила ее.